материалистические элементы философского учения Ибн Сины составили основу его медицинских воззрений. Вопреки господствовавшему религиозному мировоззрению и связанному с ним слепому преклонению перед авторитетом древних, Ибн Сина критически оценивал наследие своих предшественников, отбирая из него и развивая главным образом то, что соответствовало материалистическому пониманию причин здоровья и болезни. Он связывал причины болезни с условиями жизни и особенностями организма, рассматривал организм как единое целое и указывал на связь между заболеванием отдельного органа и организма в целом. Считал психику функцией целостного организма и обращал внимание на роль психических факторов в возникновении соматических расстройств. Разумеется, многие его попытки истолкования и обоснования основополагающих медицинских концепций наивны и даже могут вызвать улыбку современного читателя. Однако важно то, что он отказывается от астрологии и других мистических истолкований основных процессов жизнедеятельности. В этом отношении существенно правильное понимание и сходство различий естественно-научных взглядов Галена и Ибн Сины. Известно, что некоторые исследователи считают Ибн Сину прямым приверженцем галенизма на основании того, что он многократно ссылается на труды Галена, почти без изменения пользуется галеновской анатомией, объясняет физиологические и патологические процессы с позиции гуморального учения. Разумеется, было бы нелепым отрицать влияние Галена на естественно-научные и медицинские воззрения Ибн Сины, хотя бы потому, что они имеют общий генез и во многом основаны на представлениях Аристотеля и неоплатоников. Вместе с тем считать Ибн Сину последовательным приверженцем галенизма, с нашей точки зрения, непростительное упрощение. Прежде всего, Ибн Сина и Гален принципиально различно понимали цели медицинских исследований. Так, если Гален считал основной целью изучения человеческого тела доказательство мудрости Творца, по плану которого созданы безукоризненно совершенные живые существа, то, по мнению Ибн Сины, изучать человеческое тело нужно для выяснения условий сохранения здоровья и восстановления его в случае болезни. В этом различии целевых установок не только свидетельство практической устремленности Ибн Сины, исследователя, но и стремление освободить знания от путь теологии и схоластики. Не только идеалистические цели, но и идеалистические по своей сущности естественно-научные представления Галена, например, его учение о пневме, не были восприняты Ибн Синой. Гуморальному учению, анатомии, клиническим наблюдениям Галена он относился как к установленным фактам, которые не противоречили его философским и естественно-научным представлениям, и в связи с этим могли быть положены в основу практического врачевания. В свете сказанного можно утверждать, что естественно-научные и медицинские взгляды Ибн Сины – несомненный шаг вперед по сравнению с Галеном. Вклад Ибн Сины в развитие медицины огромен. Его клинический метод не ограничивался наблюдением у постели больного, индивидуальным подходом к диагностике и терапии, но и включал элементы эксперимента. До Ибн Сины никто не призывал к столь широкому использованию экспериментов медицины, не придавал такого большого значения опыту, как методу познания. Достаточно вспомнить его указание о том, что свойства лекарств познаются путем сравнения и путем испытания, или известный опыт с двумя баранами. Наблюдения Ибн Сины значительно расширили представление о клинике и лечении многих болезней. Однако из всего, что сделал Ибн Сина, решающее влияние на дальнейшее развитие медицины оказал его канон врачебной науки. Ниже канон будет разбираться подробно. Здесь нам хотелось бы лишь вкратце охарактеризовать его место в истории медицины.